представляем вашему вниманию аудиокнигу «Ликвидатор под угрозой». Приятного прослушивания. 2016 год, четверг, 21 апреля, 21:30. Курьер, щурясь и дорезив в глазах, всматриваясь в белесые сумерки, медленно поднимался по длинной лестнице. Рана в боку уже не соднила, пекла. А груз, и без того нелегкий, превратился в неподъемную тяжесть. Быть незаметной частью пейзажа в любой точке земного шара очень и очень непросто. Эта работа, казалось бы, не особо и сложная, выматывает силы, гробит здоровье. Груз бывает разный, порой такой, что герою-перевозчика и не снился. Главное условие, чтобы помещался в ручную кладь. Машина в этом деле хороша лишь в кино. Эта доставка, изначально вроде бы не особо и сложная, оказалась на деле почти провальной. Курьер даже пожалел, что запросил за нее так мало. Ну ничего, на очереди еще такие доставки. Можно поднять тариф. И, пожалуй, на этом все. На остров, как герой романа «Смерть Ахиллеса», он, конечно, не заработал, но коттедж на Крите и хорошая рента у него уже есть. Можно будет купить дом на Кипре, гулять вдоль берега, вдыхать запах моря и позабыть о сердце, из-за которого недавно пришлось отказаться от кофе. Он был в своем деле лучшим последние 20 лет. Работал на всех 5 континентах. Мог провести через границу что угодно, от произведений искусства до оружейного плутония. Первое время, пока не наработал имя и клиентуру, приходилось заниматься и всяческой дурью. Но теперь его услуги стоят так дорого, что просто невыгодны наркоторговцам. 9 600 000 долларов. Именно столько помещается в стандартный для авиабагажа 27-дюймовый чемодан. Одна купюра весит 1 грамм. Но это новая, только с фабрики. Поношенная же напитывает влагу и грязь, поэтому содержимое тянет не обычные 25 килограммов, а почти центнер. Чтобы чемодан не развалился в дороге, пришлось сделать на месте специальный заказ – каркасное усиление. Он готовил перевозку примерно месяц. Выбрал один из контрабандных путей через линию разграничения. Договорился с торговцами поддельной водкой, которую масштабно производили в Горловке и через Ясиноватую завозили на продажу в прифронтовые области. Обеспечил безопасность в пути через рекомендацию одного из местных военно-криминальных авторитетов. Для попутчиков прикинулся перевозчиком наркоты. И все было бы нормально, если бы не непредвиденная ротация. Невзирая на заверения обеспечивающей стороны, что им известно любое передвижение укров, даже когда у них боец до ветру выходит, на сей раз про стремительную замену одного батальона другим в штабе армейского корпуса ДНР узнали лишь тогда, когда, взревев моторами, на позиции под прикрытием танков вышли украинские БМП. И эти их новые кугуары. Сепаратисты, обнаружив ротацию, всегда открывают огонь, стремясь поразить колонну на марше, когда она наиболее уязвима. Не был исключением и этот раз. Со стороны Донецка ударили пушки и минометы. Им немедленно ответила со всех сторон украинская артиллерия. Били, судя по всему, очень успешно. Курьер много работал в Ираке, затем и в Афганистане, и знал, что такое американский контрбатарейный радар. Под шум и суматоху ночного боя они уже вышли из зоны обстрела, когда шальная непонятно чья мина разорвалась буквально в десятки метров. Один из попутчиков получил осколок в висок и умер на месте. Ему, курьеру, тонкий кусок металла вошел под ребро. Он вытащил осколок, перевязался, добрался до Курахова, сел в автобус и до самого Киева ехал в полудреме, чтобы не отключиться, время от времени принимая обезболивающие. К тому времени, когда он поднялся из ямы, где располагалась привокзальная автостанция, сил оставалось лишь на то, чтобы найти машину. Серая глыба вокзала размывается в апрельском слякотном мареве. На фасадных часах 9:35. Ноющая боль в боку. Стрелки вокзальных часов сливаются с циферблатом. Теперь предстояло найти машину. У самой лестницы, опершись на видавшие виды Исудзу Трупер, ждет клиентов Бомбила. На первый взгляд не опасен. Обычный частный таксист, что подрабатывает по старинке, без шашечки и диспетчера. Лет 30, 1,85 м. Худощавый, физически развит. На ногах тактические ботинки Лова из дорогой серии, но старые, потрепанные. Куртка черная с пропиткой, капюшон. Под курткой темно-зеленый флис. Штаны Олива тоже тактические, кепка, бейсболка с правильным загибом. Бывший контрактник, явно из воевавших. Попробуем. «Работаете?» — тихо, чтобы не привлекать внимание посторонних, спросил курьер. Бомбила оценил клиента, чуть задержавшись взглядом на чемодане, спросил, куда ехать. «Совки», — сказал курьер. Слово отозвалось в раненом легком острой болью. 200, неуверенно произнес Бомбила, явно готовый на торг. В обычной ситуации он бы непременно поторговался для создания нужного образа, но сейчас на исходе сил время тратить не мог. «Хорошо». Бомбила нажал на кнопку сигнализации. Глухо стукнули, открываясь дверные замки. Курьер, сцепив зубы, поднял чемодан и начал его проталкивать вглубь салона. «Сейчас багажник открою?» — в голосе Бомбилы ощущалось некоторое удивление. «Так, конечно, поступать нельзя. Человек с нетиповым поведением вызывает подозрение. Он запоминается, перестает быть невидимкой. Но сейчас, при очень высокой вероятности потери сознания, он рисковать не мог». «Нет, не нужно, я сюда», — ответил он и забрался в машину. Тронулись. Курьер откинулся на сиденье, только сейчас, по-настоящему ощутив, насколько его вымотала эта долгая и непростая дорога. Значит, впервые за двое бессонных суток, за полчаса до прибытия в точку, можно хоть немного расслабиться. Ключевое слово «немного». Он до сих пор жив и получает огромные гонорары, в первую очередь потому, что ни на секунду не расслабляется в пути. И даже сейчас, когда осталось лишь доехать, выйти в метрах 100 от нужного места, добраться пешком до пустого частного дома, открыть своим ключом дверь, оставить в подвале груз и уехать за рулем ждущей во дворе машины, он контролировал все вокруг, словно компьютер, бесконечно просчитывая обстановку. Получше пригляделся к водителю. Лицо волевое, на щеке тонкий шрам. Руки крепкие, пальцы не холеные, но и без следов грязной работы. На запястье G-Shock, недорогой, но надежный, из тех, что при наличии выбора предпочитают снайперы и бойцы разнообразных специальных подразделений. На торпедо мобильный телефон. Простая черная Nokia. Точно, бывший военный. Их сейчас много в Киеве. Но тем лучше. Машину ведет уверенно, быстро, но не резко. Ходовая не очень, но двигатель работает как часы. Маршрут выбрал без навигатора, нестандартный, но оптимальный, значит, местный киевлянин. Курьер было успокоился, но краем глаза заметил, что водитель, думая, что он отвернулся осторожно, чтобы не было щелчка, открыл бардачок и что-то внутри ощупал. Курьер, чуя неладное, начал готовиться к бою. Наклонился, чтобы вытащить пистолет из ножной кобуры. Бок обожгло резкой болью, и он не смог удержать приглушенный стон. Проклятая погода, сырость, тяжко дышать. Сосредоточившись на дороге, курьер начал делать короткую дыхательную гимнастику, но из 7 глубоких вдохов, которые предписывала методика, сделать успел лишь 5. Едва набрал воздух в легкие и затаил дыхание, как в грудь словно ударило кувалдой, в глазах потемнело и в черепе что-то лопнуло. «Куда на совках?» — спросил водитель. «Значит, почти и приехали». Курьер, находясь в полуобморочном состоянии, начал собирать силы, чтобы ответить. «Уважаемый, приехали?» — повторил Бомбила. В голосе его появилась требовательная подозрительность. «Ловушка? Очень даже возможно». Курьер крепче сжал в потной руке пистолет. Машина притормозила, водитель обернулся. Бывший военный был серьезным противником. Мигом разглядел опасность во взгляде пассажира и дернулся рукой к бардачку. Курьер взвел курок, но уже нажимая на спуск, понял, что опаздывает на какие-то доли секунды. Водитель, обладая отличной реакцией, резко нажал на тормоз. Курьера швырнуло вперед и руку с пистолетом отвело влево. За вспышкой выстрела он лишь успел увидеть, как из просвета между сиденьями вылетает длинный узкий клинок. Ноющей пульсации в раненом боку и раскаленному камню в сердце добавилась жгучая боль в груди. Курьер попытался дернуть рукой, но не смог.

Пройдя вдоль моря около 20 километров, водитель уводит машину с основной трассы, плавно завернув на почти незаметную и никак не отмеченную дорогу, что скрывается меж прибрежных холмов. За холмами до самого горизонта лежит пустыня, но дорога ее не пересекает, а заканчивается, упираясь в большой зеленый оазис. Оазис спрятался под скалами, и заметить его можно только с близкого расстояния. Судя по всему, это резиденция какого-то местного богатея. В окружении буйной зелени просматривается россыпь квадратных белых строений, среди которых выделяется минарет и внушительный металлический ангар. К ангару примыкает взлетная полоса. Грузовик, словно загнанный в узкую гавань танкер, протискивается в ворота, осторожно разворачивается на асфальтированной площадке и задним ходом втягивается в ангар. С вершины одного из холмов, где природа создала удобную площадку для наблюдения, машину отслеживает в бинокль невысокий, коротко стриженный европеец. Тропический закат короток, тени от холмов вытягиваются и на пустыню опускаются крылья ночи. Тишина, в поле зрения ни души, оазис словно вымер. Наблюдатель опускает бинокль. У аравийской пустыни особый запах, пряный и сладковатый. Так должен, наверное, пахнуть спайс на планете Дюна. Шевеля ноздрями, словно сомелье над бокалом вина, он втягивает в себя воздух, словно стараясь оставить в себе частицу уходящего дня. Затем склоняется над большим туристическим рюкзаком с дюралевой рамой и дополнительными обвесами. Порывшись, турист извлекает из рюкзака одежду и ловко переодевается в черный обтягивающий костюм. Перевоплотившись из европейца в ниндзя, какими их показывают в кино, он продолжает колдовать с рюкзаком. Из дюралевой рамы ловко собирает конструкцию, натягивает на трубки черный тонкий дакрон. К тому времени, когда солнце скрывается за горизонтом, на площадке стоит готовый к старту дельтапланерист, приготовившийся к ночному полету над безмолвной пустыней. Проверив тяги и несколько раз подпрыгнув, экстремал опускает на глаза окуляры прибора ночного видения, двигает плечами, поправляя плоский повторяющий изгибы спины рюкзак, и с разбегу бросается в пустоту. Бесшумная тень, летучей мышью описав большую дугу, начинает снижаться, направляясь прямо к оазису. Отвоеванный у пустыни кусок земли находится под надежной охраной. Сад, лежащий за высоким проволочным забором, нашпигован и камерами, и сенсорами, информация от которых заведена на пост наблюдения. Там же караульное помещение, где дежурят двое вооруженных арабов. Раз в полчаса один из охранников обходит территорию – сад, террасы, дорогие коттеджи, подсобные помещения и ангар. Охранник хорошо подготовлен. Он грамотно несет службу, обращая внимание на любой подозрительный шум и неправильное движение. Но в саду неистовствуют цикады, а опасности с воздуха он не ждет. И потому не видит, как за деревьями приземляется черный, почти неразличимый в темноте, дельтаплан. Ничего не подозревающий страж медленно идет по дорожке. Пневматический пистолет не слышен среди цикад, а капсула с эффективным снотворным, впившись в шею, срабатывает мгновенно. Охранник медленно оседает на просеянный мелкий гравий. Оттянув недвижное тело в глубину сада, турист-ниндзя снимает с него галабею, белую верхнюю рубаху из плотной ткани, и набрасывает ее поверх своего наряда. Затем, скинув черный капюшон, набрасывает на голову куфию и закрепляет обруч. Спрятав пистолет под одеждой, ниндзя заходит в караульное помещение. Второй охранник не ожидает подвоха и, усыпленный точным выстрелом, замирает в кресле. Ниндзя внимательно смотрит на терминалы. Больше всего его интересуют камеры, установленные в ангаре, куда четверть часа назад зашел грузовик. Убедившись, что снаружи никого нет, и пересчитав находящихся в ангаре людей, он уже не таясь шагает к дюралевой полукруглой конструкции. Дверь не заперта. Ангар внутри разделен стеной. В ближнем отсеке маленький и очень дорогой самолет. Из распахнутых ворот высовывается морда контейнеровоза. Ниндзя, обездвижив дремлющего водителя, заглядывает в проем между автомобилем и воротами. Дальний отсек ангара раза в четыре меньше, чем ближний. Он словно съемочная площадка, ярко освещен лампами и софитами. На всю стену знаменитое фото с обложки альбома Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Четыре ливерпульца в дембельской форме с кучей аксельбантов и пазументов стоят перед клумбой в окружении мировых знаменитостей. На большом стеллаже выставлены 5-6 гитар и несколько барабанных установок. На витрине вывешены сценические костюмы, те самые, в которых снимались Битлы на обложку альбома. Дальнюю стену украшают ряды золотых и платиновых дисков. На невысоком подиуме восковые модели Леннона, Маккартни, Харрисона и Стара. В общем, музей шизанутого битломана. Для полной коллекции не хватает разве что мумии самих кумиров. Посреди музея возвышается большой круглый помост. Трое рабочих вручную по направляющим закатывают на него странно разукрашенную легковую машину, в которой любой битломан сразу узнал бы Bentley S2 1956 года выпуска, некогда принадлежащую Джону Леннону. Рабочими руководит высокий холеный араб. Покрой его снежно-белой галабии безупречен, а орнамент, нанесенный на куфию, выдает члена одной из правящих в Эмиратах семей. На шее у араба тяжелая золотая цепь, в руках четки. Ниндзя, дождавшись, когда машину установят в центре помоста, ровным шагом подходит почти вплотную к рабочим и расстреливает их сонным зельем. Убедившись, что все обездвижены, он замирает, повернувшись к арабу. В лице араба не испуг, не поддельный ужас. Он машинально пятится до тех пор, пока не упирается в стену. «Не убивай», — говорит он тихо на родном языке. Через секунду-две, взяв себя в руки, повторяет уже без дрожи и по-английски. «Don't kill me, please». «I don't want to kill you», — по-английски же отвечает пришелец. «I didn't come for you, but for this car». Он указывает на Бентли и неожиданно добавляет по-русски. «Чувак, я не к тебе, а я к твоей канарейке». Араб выдыхает от облегчения и совершенно искренне удивляется. «Зачем тебе этот Бентли? Ты коллекционер?» «Нет, машина нужна не мне, а тому, кого украдено». «Украдено? Что за чушь? Я купил ее совершенно официально у хозяина». «Ну да, купил легально, но потом зачем-то контрабандой завез в страну. По документам в контейнере прибыла мебель из дворца русских князей». «Да перестаньте, не сдается араб. Если вы из Интерпола, то должны уже знать, в чем дело. Шейх мой отец не одобряет западных увлечений. Если он прознает об этой моей коллекции, то сделает наследником младшего брата. Я прячусь как могу». «Но эта машина. Когда я узнал, что она выставлена на продажу, не смог ничего с собой поделать. Да знаешь ли ты ее историю?» «Знаю», — усмехается ниндзя. «Изучил документы, твое высочество». Хозяином Бентли сперва был модельер лондонского бутика, где отоваривались рок-звезды. Все рокеры-наркоши, какой кокс, такой и приход. Потому модные шмотки этот авангардист раскрашивал в стиле «Зимний сон наркомана». Ну и машину свою для рекламы размалевал под нормальный такой психоделик. В 1968 году этот наркоманский бутик с авто в придачу выкупили Битлы. Чуваки разбогатели до одури, вот и решили выгодно вкладывать все то, что набренчали непосильным трудом. Да вот только бизнесмены из них оказались как из дерьма пуля. Лавочка, которая, по словам самого Маккартни, должна была стать прекрасным местом, где прекрасные люди покупают прекрасные вещи, разорилась буквально через 3 месяца. Цирк уехал, клоуны разбежались, а наркошный Бентель вымутил под шумок Джон Леннон. Говорили, что если нюхать кокс, уставившись на ее раскраску, то приход втрое сильнее, а Джон был по коксу большой специалист. 10 лет этот сарай верой и правдой служил экс-битлу и его подельникам передвижным тусовочным наркоклубом. А после того, как псих Чепмен уговорил Джона принять ислам, дорогая игрушка пошла с молотка. Поменяв несколько хозяев, несколько лет назад оказалась в Москве. «И была там куплена мной», — перебил его высочество подкованного незваного посетителя. «У меня имеются все бумаги». «А вот с этого момента поподробнее», — чуть оживился пришелец. «Позвольте поинтересоваться, эсселенс, документы при вас?» Принц кивнул и, боязливо косясь на странного человека, бочком подобрался к одному из стеллажей. Порылся, протянул файл. Незваный гость разложил листы прямо на бетонном полу, достал айфон с оболочкой спутниковой Тураи, сноровисто отщелкал и куда-то отправил страницы. Погрозив принцу пальцем, мол, не шали, споро нырнул в салон и сверил номерные шильдики с фотографиями на экране смартфона. Через 2 или 3 минуты аппарат отозвался приятным сообщением. Гость прочел, удовлетворенно кивнул, аккуратно сложил бумаги обратно в файл и возвратил хозяину. Принц, еще не осознав, что самое скверное для него завершилось, продолжал защитную речь. «Поймите, меры предосторожности, с которыми я ее привез, должны быть для вас очевидны. И вот что, уважаемый, вы наемник, а значит, работаете за деньги. Мы можем договориться, поверьте, эта машина для меня все. Я обхаживал русского целых 3 года, и он согласился только после падения цен на нефть». После чего на чистом глазу заявил в угон, весело завершил тираду принца незваный гость. «Чувак, меня не колышут ни ваши семейные тайны, ни твои контрабандные игры. Я не агент Интерпола и даже не соглядатай, нанятый твоим папой». «Ну так кто же вы в таком случае?» «Страховой детектив. Как говорят американцы, это просто моя работа, сэр». Четверг, 13 июля. В бизнес-классе аэробуса катарских авиалиний кормили ресторанно и на убой. Но Питер, повздыхав над тележкой стюарда, от завтрака отказался, ограничившись дозой скотча. Принц Али во всем остальном, кроме этой дурацкой своей битломании, оказался нормальным парнем. Впечатленный проникновением, 3 дня обхаживал всячески, кормил, поил и голливудских старлеток подкладывал, уговаривая возглавить его охрану. Отказал, что делать, назгулы в неволе не размножаются. Лету до Кипра было около 3 часов, самое время вздремнуть и хоть немного расслабиться после активного отдыха. Питер Джон Карр, гражданин Новой Зеландии, 1982 года рождения, появился на свет в Донецкой Горловке и первые годы жизни звался Петр Алексеевич Вороненко. Отца он не помнил. Пете еще не исполнилось 2 года, когда он погиб, завалило в шахте. Знал его лишь по нескольким выцветшим фотографиям, да по скупым рассказам мамы, которая работала в школе, преподавала английский. Денег такая работа особых не приносила, и по выходным Марина Вороненко подрабатывала экскурсоводом в местном турбюро. Именно так, в 1990 году, за год до развала Союза, она и познакомилась с Джоном Карром. Мама любила вспоминать об этих событиях. Совок трещал по швам, но перестроечные партийные механизмы еще работали. Какому-то функционеру в Москве и пришло в голову приглашать в крупные города иностранных дипломатов для культурного обмена. Большая делегация свалилась на Донецкий обком, как снег на голову. Партийцам было не до того. Возиться с бесперспективными в плане организации совместного предприятия атташе по культуре, среди которых не было ни американцев, ни англичан, ни даже немцев, не было ни времени, ни желания. Партия сквозь зубы сказала «надо», комсомол недовольно ответил «есть». В результате слегка охреневшим от увиденного гостям устроили турне по местным музеям. Директриса вызвала Марину прямо с урока, объяснила, что персонала не хватает для проведения важного мероприятия, пообещала премию, если в райкоме будут довольны. Английский у Марины был вполне приличным, а горловский краеведческий она знала как свою однокомнатную квартиру. У импозантного джентльмена лет 40, проявившего неподдельный интерес к скифской культуре, обручальное кольцо было на правой руке. Марина знала, что у католиков с символом супружеской верности все обстоит прямо наоборот. Значит, разведенный или вдовец. Дело, конечно, было не совсем в этом. Хотела бы выйти замуж, давно бы уже вышла, даже с ребенком ее холостой инструктор обкома давно обихаживал. Но залетный мистер Джон оказался интересным мужчиной и внимательным собеседником, а интерес к скифской культуре у него явно перетекал в интерес к симпатичному 27-летнему экскурсоводу. Марина увлеклась. После того, как группа перешла в другой зал, рассказала интересному мужчине втрое больше, чем было предусмотрено в программе, утвержденной райкомом, и даже чуть-чуть про запретный в то время голодомор. Джентльмен слушал внимательно, вопросы задавал глубокие. Прощаясь, вручил визитку. Джон Карр, атташе по культуре, посольство Новой Зеландии в СССР. Марина рассмеялась, встретив удивленный взгляд, пояснила. Карр – крик вороны. Ее фамилия – Вороненко. Атташе по культуре оценил филологический юмор и тут же пригласил училку на обед, который плавно перетек в ужин и завершился завтраком в его гостиничном номере. Всю неделю пребывания группы в Донецке они провели вдвоем. Скандал в школе и угроза исключить из комсомола Марину не испугали. Джона, в свою очередь, ни капли не смутило то, что у девушки есть ребенок. В Москву они переехали за 2 недели до Беловежской пущи. Джон Карф высоко ценил нежданно обрушившееся на его сидеющую голову донецкое счастье и по натуре был человеком решительным. Но у дипломатов Британского Содружества Наций браки с туземцами были не приняты. Уволившись с дипломатической службы, Джон Карр домой не уехал, остался в Москве консультантом крупной американской компании. В тогдашней неразберихе на улаживание формальностей ушло около 1,5 лет, и только в середине 1993 года Мэри Карр и ее сын Питер Джон, пасынок Джона Карра, получили черные новозеландские паспорта с тисненным гербом, увенчанным британской короной, которую с двух сторон поддерживают туземец и колонист. Пете тогда исполнилось 13. Ему нравилась новая московская жизнь. В ней, как в прошлой Горловской, не было разрухи, тотального пьянства, тяжелой и смертельно опасной работы в шахтах. Не было и одноклассников, хвастающихся друг перед другом, кто вчера что украл, и у чьего дяди больше тюремных ходок. Джон привязался к Питеру и полюбил его, словно сына. Петя, не избалованный мужским вниманием, искренне отвечал отчиму взаимной любовью. Его отдали в школу для детей-дипломатов. Каждый год они проводили отпуск в Новой Зеландии, где у Джона было поместье. В Окленд добирались непременно через Лондон, где оставались 3 или 4 дня. Питер с мамой бродили по улицам, посещали музеи и магазины. Джон присоединялся к ним только под вечер, весь день проводя в грузном, похожем на крепость, огромном здании. Позже Петр узнал, что в этом доме, спроектированном в дурацком стиле модерн, расположена штаб-квартира секретной разведывательной службы Великобритании, известной по кодовой аббревиатуре МИ-6. Джон Карр уволился в 99-м. Петр как раз в этом году закончил школу, и семья к общей радости переехала из душной снобистской бандитско-понтовой Москвы в райский Окленд. В поместье была конюшня. Для Питера Джона купили пони, и он все свободное время проводил в седле, наслаждаясь пейзажами, которые вскоре явил миру под видом хоббитской страны Шир, бородатый киноволшебник Питер Джексон. Дальнейшая жизнь Питера Джона к тому времени была делом решенным. Желание пасынка стать военным Джон Карр-старший воспринял не просто с пониманием, а как руководство к действию. Выбор был невелик. Местом учебы на семейном совете был утвержден английский Commando Training Center Royal Marines. Именно это заведение выпускает офицеров, которые имеют право не в кино, а называться «команда». Свободное владение русским и украинским во времена, когда НАТО воевало на мусульманском Востоке, еще не считалось полезным бонусом. Но Джон Карр в силу своей основной профессии умел делать долгосрочные прогнозы. Офицерское звание, полученное после одной из престижных школ, плюс паспорт британского содружества, открывали широкие возможности для военной и не только карьеры. Путь в ряды элитной морской пехоты был тяжелым. Сначала год домашней муштры под присмотром специально нанятого отставного морпеха. Кроссы, стрельба, тактические занятия, дайвинг, пилотирование самолета и вертолета. Затем перелет в Британию и тишайший викторианский городишко Лимпстон в юго-западной Англии. 3 дня отборочного курса. Кросс на 3 мили, гимнастический тест, полоса препятствий, испытание на выносливость, бег с препятствиями на 2,5 мили, которые там называются «заяц» и «гончие». Питер Джон Карр успешно прошел все круги новобранческого ада и зачислен на боевой 8-месячный курс, по окончанию которого должен был получить звание рядового Королевской морской пехоты. Затем, по плану отца, ему предстояла годичная войсковая стажировка в горячих точках и вступительные экзамены, открывающие путь на 15-месячный офицерский курс. Но этим планам не суждено было осуществиться. Звонок оклендского адвоката прозвучал за день до сдачи последнего выпускного экзамена. Мистер Смайли, о котором Питер до того и представления не имел, сухо проинформировал юношу, что его мать и отчим, выйдя в море на яхте, попали в шторм и погибли. Через неделю Питер Джон, так и не получив заветного сертификата, принимал соболезнования немногочисленных соседских семей. Тела не были найдены, и потеря мамы и отчима еще не воспринималась как что-то реальное. Настоящее осознание пришло только через несколько дней, проведенных в улаживании семейных дел, которые неожиданно оказались более чем хреновыми. Неприятности появились из ниоткуда, словно кто-то невидимый решил вытрясти над Питером Джоном ящик Пандоры. Выяснилось, что в тот страшный день вместе с родителями на яхте был, помимо наемного капитана, и третий пассажир, однокашник отца, приглашенный Джоном и Мариной на уикенд. Брат однокашника подал на возмещение ущерба, материального и морального, после чего самый гуманный в мире новозеландский суд арестовал имущество и счета семьи Каров. Но судебная тяжба была лишь одним звеном в цепи ужасных событий. Жизни Каров и злополучная яхта были, конечно же, застрахованы, однако компания не признала страховой случай. Инспектор-детектив хорошо знал свое дело и оказался очень въедливым человеком. Его расследование установило, что судно затонуло в результате некомпетентных действий рулевого, а гарантия на бортовой радар оказалась просроченной. Мистер Смайли, конечно же, подал в суд на страховую компанию, но посоветовал согласиться с иском брата погибшего однокашника, чтобы не потерять намного больше деньги. В результате все движимое и недвижимое имущество семьи Каров было продано на аукционных торгах. Чтобы получить сертификат рядового, ему по правилам школы нужно было по новой пройти 8-месячный курс, который стоил немалых денег. На военной карьере приходилось поставить крест. Конечно, он мог устроиться в какой-то мелкий военный колледж по стипендии или в кредит, но для юноши пропасть, неожиданно разверзнувшаяся между ним и элитным корпусом команды, стала полным крахом надежд. Завершив в Окленде все формальности, он зашел в первое же подвернувшееся рекрутинговое агентство и через 3 дня улетел на Кипр работать инструктором банджи-джампинг. Кипр 2001 года оказался неожиданно русским островом. Туристы, бизнесмены, искатели приключений и преступники с его исторической родины, давя финансами и численным перевесом, мощными волнами десанта оккупировали тихие курортные города, наступая на пятки традиционно царящим здесь англичанам. Тут-то и оказалось, что знание русского полезно не только для несостоявшейся армейской карьеры. 1.5 месяца Питер Джон подвешивал на банджи-джампинг визжащих, словно свиньи, похмельных новорусских баб, пока не разговорился в баре с веселым англичанином-толстяком. Толстый Том, как выяснилось, возглавлял офшорную страховую компанию и давно уже собирался нанять себе бодигарда. Наблюдая за тем, как тихий и безопасный кипрский рай на глазах превращается в Мекку для непросыхающих нуворишей и любителей по ночам хором орать «Тагил», он вполне резонно считал, что его охранник должен знать язык вероятного противника. Хорошо воспитанный новозеландец русского происхождения с военной подготовкой устраивал его более чем вполне. В бодигардах Питер Джон долго не проходил. После одной из деловых ресторанных встреч он, невзирая на то, что у британцев непрошенные советы считаются хамством, все же позволил себе прокомментировать пару нюансов, которые его шеф, тогда еще мало знакомый с русской спецификой, упустил. Толстый Том прислушался. В результате непрошенный совет Питера позволил избежать крупной страховой выплаты. Свои 37 миллионов фунтов стерлингов Толстый Том заработал в немалой степени потому, что никогда не забивал гвозди микроскопом. Оценив потенциал украино-русско-новозеландского без 5 минут команда, он предложил Питеру попробовать силы в качестве штатного детектива в его компании. Питер, припомнив, какую роль в его жизни сыграл новозеландский инспектор, согласился и шаг за шагом стал осваивать малоизвестной сторонней публике мир страхового бизнеса. Тонкостей в этом деле оказалось немерено. На первых порах пришлось учиться всему с нуля. Однако с каждым закрытым делом Питер Джон все лучше постигал азы новой профессии. Потренировавшись на возврате украденных телефонов и расследовании обстоятельств сгоревших машин, Питер Джон начал брать дела посерьезнее. Совмещая сверхсовременную технику и интернет-технологии со старыми дедовскими методами агентурной разведки, с умением работать с людьми от застольного разговора до ведения активных допросов, лет через 5 он стал личностью, широко известной в узких кругах. Толстый Том, оценив потенциал своей креатуры, начал заключать контракты, закладываясь на больший и больший риск, и частенько сдавал в аренду золотого сотрудника. Теперь о военной карьере речь не шла. Денег Питер зарабатывал столько, сколько британскому полковнику и не снилось, при этом никаких тебе над головой штабов с начальством и дисциплиной. Ну, а войны в его работе было и так с лихвой. После одной такой войсковой операции в Сомали он и заработал никнейм «Назгул». Дело в Харфакане было совсем простым. Не работа, а оплаченный отпуск. С падением цен на нефть и санкциями русские совершенно ополоумели. Пытаясь избежать разорения, они организовывали страховые случаи столь наивно, что Питер начал опасаться потерять профессиональную хватку. Чего стоил этот дурачок с идиотским Бентли? Машина приметная, не иголка, а откуда была украдена, в полицейском протоколе написано. Разыскать эвакуатор, который оттащил ее на вокзал, дело техники. На вокзалах и таможнях обслуга, чтобы получить 100 баксов за инфу, в очереди выстраивается. Из Москвы наркобентель уехал в Новороссийск, а оттуда с подложными документами в Эмираты. Питер неделю маялся в дубайском отеле, ожидая прибытия Лихтера, а от скуки успел закрутить роман с бразильской моделью. Аэробус заходил на посадку. Одним славянским глотком он покончил с порцией виски, пристегнул ремни, откинулся в кресле. Встреча с новым клиентом была назначена на послезавтра, так что оставалось достаточно времени, чтобы заехать домой, кинуть шмотки, пообедать в любимом ресторане «Массала», дождаться вечера и не спеша отправиться в Айянапу, где снять англичанку, а лучше двух. Британские студентки в это время туда косяками ломятся, травку курить и трахаться. Грех прозевать сезон. В Ларнаке самолет завели почему-то не в рукав терминала, а на внешнюю стоянку. Из открытого люка в стерильно ароматизированный прохладный салон хлынул средиземноморский июльский воздух, словно из печки дунуло. Назгул, радушно кивнув на прощание стюардессе, ступил на трап. Сюрприз! Под брюхом Эйрбаса, оперевшись на сверкающий хромом байк, ждал толстый Том. Назгул тихо присвистнул. Ситуация, когда глава фирмы, британец, в рабочее время лично встречает у трапа рядового сотрудника, по классификации покойного деда Миколы четко проходила по категории «Що сюлись и сдохло». «Хьюстон, у нас проблемы?» – поинтересовался у начальства Назгул, спиной ощущая взгляды топающих к автобусу пассажиров. «В определенной степени так и есть», – крепко пожимая руку, ответил Том. «Но это еще с какой стороны посмотреть? Давай начнем с позитива». Толстый Том порылся в седельной сумке Харлея, достал портмоне и торжественно вручил Назгулу чек Барклайсбанка. Представитель старой колониальной школы, он принципиально отказывался платить сотрудникам, перечисляя деньги на карты. «Здесь больше», — сказал Назгул, покосившись на сумму. «Мне это не нравится». 10% за неудобства». «И насколько они велики, эти неудобства, что ты меня собрался вывозить с летного поля через Каргогейт?» Назгул кивнул на притороченный к сиденью второй шлем. «Русские, Питер», — ухмыльнулось начальство. «Я ожидал, конечно, проблем, с ними без проблем не бывает, но такое. После того, как солиситоры дали заключение, что с добытыми тобой документами решения не опротестует ни один суд, мы отправили клиенту письмо с официальным отказом от выплаты страховой премии. Дальше ситуация развивалась стандартно. Получив отказное письмо от угриков, хозяин машины немедленно связался со мной и начал угрожать всеми небесными карами». «Том, тебя испугал какой-то дикарь? С чего бы?» Перед тем, как взять это дело, Назгул внимательно изучил не только историю дурацкого Бентли и сложные отношения в семье харфаканских шейхов, но и досье потерпевшего. Лидер одной из самых жестоких ОПГ Ленинграда за сотрудничество с Кремлем, вознагражденный должностью смотрящего одного из карманных нефтяных банков. Но ценность карманных банкиров с обвалом нефтяных цен резко упала, а лишившись привычной роскоши, банкир Растрига тут же обратно превращается в уголовника. Но дело, скорее всего, не в этом. Русские всегда угрожают. Тома на Микини не проведешь. «Питер, дело серьезнее. По нашим каналам прошла информация, что Тугриков тебя заказал». «Меня?» Получив страховую премию, он рассчитывал избежать банкротства. Он сильно запил и во всех своих бедах решил обвинить того, кто, по его словам, накопал компромат. На тебя заключен контракт. «Слушай, Том, это же Кипр, тут кража трех лимонов из сада – резонансное преступление, а братки из Раши сидят тише воды ниже травы?» «Времена меняются, друг. Нефтедолларов на руках стало меньше, преступники хватаются за любую работу». «То есть мне реально угрожает опасность? Хочешь проверить?» «Да как-то привык верить тебе на слово. Ждут в зале для прилетающих трое».

Вы прослушали полную аудиокнигу. На нашем канале в Бусти еще много интересных книг. Подписывайтесь, ссылка в описании.